Она была среднего роста, совсем не худышка. На строгом красивом лице следы легкого волнения. Это не помешало ей улыбнуться. «Что же вы стоите?» С пальто, брюк, ботинок Мегре стекала вода, образуя на натертом полу маленькие лужицы. Не мог же он в таком виде усесться в гостиной на кресло, обитое светло-зеленым бархатом. «Вы, госпожа Сван, не так ли?» «Да, сударь». Она вопросительно взглянула на комиссара. «Простите, что беспокою. Не более чем пустая формальность. Я из службы контроля за иностранцами. Мы занимаемся сейчас переписью». Она молчала. Непонятно было, волнуется она или нет. «Господин Сван, кажется, швед, не так ли?» «Нет, норвежец, но для француза это одно и то же. Я и сама сначала...» «Он флотский офицер?» «Он плавает старшим помощником на морском дьяволе из Бремена». «Так, следовательно, он служит в какой-то немецкой компании». Она слегка покраснела. «Да, судовладелец немец, по крайней мере, по документам». «То есть?» «Не думаю, что следует скрывать от вас. Вы, конечно, знаете, что после войны на торговом флоте кризис. Даже здесь вам назовут капитанов дальнего плавания, которым приходится из-за отсутствия места ходить старшим или вторым помощниками. Иные ведут промысел на Ньюфаундленде или в Северном море». В речи ее чувствовалась известная торопливость, хотя говорила она ровно и спокойно. «Мой муж не хотел подписать контракт на Тихом океане. Там легче с работой, но в Европе ему бы пришлось бывать только раз в 2 года. Почти сразу же после нашей свадьбы какие-то американцы зафрахтовали морского дьявола на имя немецкого судовладельца. И Улов как раз приезжал в Фекан, чтобы узнать, нельзя ли здесь купить еще шхуны. Теперь вы понимаете... Речь идет о контрабандном ввозе спиртного в Соединенные Штаты. Были созданы крупные компании с американским капиталом. Они размещаются и во Франции, и в Германии. Вот на одну из таких компаний работает мой муж. Морской дьявол осуществляет перевозки по так называемому ромовому маршруту. К Германии это, как видите, не имеет никакого отношения». «Он сейчас в море?» — спросил Мегре, не отрывая взгляд от хорошенького лица хозяйки. Оно располагало к доверию, а временами становилось просто трогательным. «Не думаю. Вы же понимаете, такие суда не ходят по расписанию. Но я всегда стараюсь хотя бы приблизительно рассчитывать, где находится морской дьявол. Сейчас они должны быть в Бремене или на подходах к нему». «Вы уже бывали в Норвегии?» «Никогда. Я, можно сказать, не покидала Нормандии. Раза 2-3, не больше, на несколько дней, в Париж». «Вместе с мужем?» «Это было наше свадебное путешествие». «Ваш муж блондин, не так ли?» «Да. А почему вы об этом спрашиваете?» «Маленькие светлые усики, подстриженные вровень с губами». «Да, могу показать вам его портрет». Госпожа Сван открыла дверь и вышла. Мегре слышал, как она ходила в соседней комнате. Не возвращалась она дольше, чем можно было ожидать. А по всему дому слышалось хлопанье дверей, какие-то непонятные хождения взад и вперед. В конце концов она появилась. От былой уверенности не осталось и следа, она была... несколько смущена. «Извините меня», — проговорила она, — «я не смогла найти эту фотографию. Когда в доме дети, всегда такой беспорядок». «Еще один вопрос. Многим ли вы давали эту вашу фотографию?» Мегре протянул ей снимок, который взял у фотографа. Госпожа Сван залилась румянцем и пробормотала. «Я не понимаю». «У вашего мужа она, конечно, есть». «Да, я была его невестой, когда...» Может ли этот снимок быть у кого-нибудь еще?» Она чуть не плакала. Дрожащие губы выдавали смятение. «Ни у кого. Благодарю вас, сударыня». Когда Мегре выходил в прихожую, выскользнула маленькая девочка. Ему не понадобилось даже всматриваться в ее лицо. Это был вылитый портрет Петерса Латыша. «Ольга!» — прикрикнула мать, подталкивая девочку к двери. На улице комиссара снова ждал дождь с порывами ветра. «До свидания, сударыня!» Еще мгновение комиссар видел ее в дверях. Ему показалось, что эта молодая мать, которую он застал врасплох, когда она считала себя надежно защищенной стенами собственного дома, совершенно выбита из колеи. И еще в ее глазах, когда она закрывала за ним дверь, он прочел что-то непонятное, неопределимое, похожее на страх.